Жозефина укрылась в библиотеке. Из широко раскрытых окон, выходивших в тенистый сад, лился мягкий и тихий, словно монастырский свет, наполнявший помещение мерцанием и покоем. Слышно было, как поют птицы, как журчит вода, видимо, поливают цветы. И было в этом что-то идиллическое и вместе с тем вечное. Как будто я во дворце Флорины. Она разложила записи на столе и размышляла над развитием сюжета. Флорина впервые овдовела. Гийом Длинный Меч по ее совету отправился в крестовый поход. «Не слишком достойно, друг мой, отсиживаться в замке, в то время как ваша отвага нужна Господу в дальних безбожных краях. Люди насмехаются над вашей любовной привязанностью, а я мучаюсь и терзаюсь, вынужденная выслушивать всякие гнусности о вашей мужественности. Так возьмитесь же за оружие!» Гийом повинуется молодой супруге и после полугода супружеского счастья вновь надевает рыцарские доспехи, садится на боевого коня и едет на войну в восточные земли. Там он находит сокровища, которые незамедлительно отправляет домой Флорине, после чего погибает, зарезанный коварным мавром, который завидует его отваге и красоте. Флорина рыдает над богатыми трофеями, целиком предавшись горю и молитве. Но ее положение молодой безутешной вдовы многим не дает покоя. Ее хотят снова выдать замуж. Со всех сторон ее осаждают претенденты. Но она непреклонна. Ей угрожают отнять все ее имущество. Свекровь рыдает. Флорина должна покориться. Это ее долг женщины и графини. Свекровь умоляет, и она вынуждена согласиться. Флорина желает лишь одного — мирно жить в своем замке, посвятив себя посту, молитве, любви к Господу. Она не успела зачать наследника, который бы охранял ее от нападок, заставив уважать имя своего отца. Жизнь молодой вдовы в то время — это суровая борьба за выживание. Флорина вынуждена выйти замуж, чтобы сохранить состояние Гийома и не опозорить фамильную честь. У нее нет выбора. К тому же преданная служанка Изабо предупреждает, что против нее затевается заговор. Владелец соседнего замка, Этьен Черный, заплатил банде наемников, чтобы они ее похитили и обесчестили. Тогда он без малейших усилий завладеет замком и землями. Похищение в те времена было распространенным способом захвата чужих земель. Флорина решается на новый брак. Она выбирает самого тихого, самого скромного из женихов, того, кто не станет покушаться на ее набожность. Тибо де Бутавана, по прозванию Трубадур, он из знатной семьи. Он честен и добр, целыми днями пишет поэмы о чистой любви и играет на мандолине, мечтая о Флорине. Но ведь еще надо, чтобы на этот брак согласились соседние феодалы. Флорина решает поставить всех перед фактом, и они тайком сочетаются в маленькой замковой часовне. Она щедро вознаграждает священника, который их обвенчал, а на следующий день устраивает празднество, на котором представляет своего мужа остальным претендентам. Вино льется рекой. Гасконское вино, потому что английское вино приходится пить, закрыв глаза и сжав зубы. До того оно омерзительно. И претенденты валятся под стол. Тибо вывешивает на башне свой флаг, дабы все знали, что отныне он здесь хозяин. Жозефина, когда писала, часто использовала реальные прототипы для своих персонажей или какие-нибудь их черты, или даже одну черту, порой мимолетное впечатление, не обязательно точное. Так она вдохновлялась образом своего отца, когда создавала образ отца Флорины. И ей казалось, что именно теперь она узнает его по-настоящему. Она вспоминала, как в детстве восхищалась отцом, и прощала его дурацкие каламбуры, ведь ему надо было как-то расслабляться. Отец возвращался домой, усталый, озабоченный, и отдыхал, играя словами. Она собирала воспоминания по крупицам. Теперь ей было ясно, почему он ни с того ни с сего замолкал, почему говорил ту или иную фразу. Наверное, она оценила труд, закон и справедливость, потому что воплощением всех этих ценностей стал для нее отец. «Я не бунтарь, не боец. Я унаследовал его смирение. Мне близко такое отношение к жизни. Мне нравится восхищаться, преклоняться. Мне нравится, когда мной руководят. Именно потому, что я дочь своего отца. Он мне казался таким таинственным, тихим, но очень требовательным человеком. Молчание и скромность были его способом противостояния и познания мира. Встречая людей, которые ничего от жизни не ждут, ни к чему не стремятся, я оценила духовное богатство отца. Он был человеком, который никогда не искал выгоды. Ему нравились абсолютно непрактичные вещи. Потому-то и мне так нужны все эти дамы и рыцари, короли и шуты, стародавние времена и устав святого Венедикта, призывающий к смирению». Иногда в ее памяти всплывали сцены, значение которых она не понимала. Как бревна, плывущие по реке, они складывались в некий узор, который ей не удавалось разгадать. Страшный, молчаливый гнев отца в тот летний день в Ландах, когда разразилась гроза. Впервые в жизни он тогда поднял голос на мать, назвав ее преступницей. И впервые мать ничего ему не ответила. Жозефина помнила, как отец унес ее на руках, как от него пахло солью, наверное, морской, а может быть, слезами. Эта картинка то и дело оживала в ее памяти, каждый раз вызывая такой сильный прилив чувств, что у нее на глазах выступали слезы, непонятно почему. Она догадывалась, что за всем этим крылась какая-то тайна, но она всякий раз ускользала от нее. «Однажды я разгадаю тайну этих бревен, плывущих по реке», — сказала себе Жозефина. Она задумалась, посасывая колпачок ручки. Кого бы сделать прообразом Тибо, нежного трубадура? Как вдруг заметила мужчину в синем пальто, расположившегося на другом конце длинного стола. Вот он, всего в нескольких метрах от нее. Его черная водолазка выглядела нелепо в радостной атмосфере этого майского дня. Синее пальто с капюшоном висело на спинке кресла. «Так он как раз и будет моим трубадуром, но ведь ему придется умереть», — вдруг спохватилась она. «Он всего лишь второй муж». Она засомневалась. Еще раз взглянула на него. Он писал что-то левой рукой, подперев голову правой, и явно не замечал ее взгляда. У него были длинные белые пальцы, щеки синеватые от едва заметной щетины, густые ресницы, затенявшие карие с зелеными искорками глаза. Какой же он худой и бледный, какой он красивый. Как хочется любить его, он совершенно не от мира сего. «Тогда я, пожалуй, не убью Тибо. Он исчезнет и появится в конце истории. Это новый поворот сюжета. Его будут считать погибшим. Флорина выплачет все глаза, снова выйдет замуж, но ее сердце будет принадлежать Тибо Трубадуру. Нет, он должен умереть, иначе история развалится. Нельзя отвлекаться от замысла. Тибо одновременно знатный сеньор и трубадур. Он сочиняет не только любовные песни, но и памфлеты против власти французского короля или Генриха II. Он воспевает радость битвы, могучие удары меча, но вместе с тем клеймит завоевание и жестокость захватчиков. Он осуждает политику двух суверенных государей, непомерные налоги, разоренные деревни. Его песни поют в городах и селениях. Он становится знаменитым, слишком знаменитым. Деньги, пишет он, следует тратить на благо подданных, а не на умножение славы принцев. Он вслух произносит жалобы, которые шепчут крестьяне, серфы и вассалы. Он искушает и будоражит. Он вызывает споры. Его осыпают золотом, чтобы еще и еще слышать его баллады, призывающие к справедливости. Генрих II назначает цену за его голову. Он умирает от яда в зените славы. Жозефина, вздохнув, смирилась со смертью Тибо Трубадура. Она работала до вечера, подпитываясь присутствием мужчины в синем пальто, подмечая все его жесты. Вот он поглаживает несуществующую бороду на впалых щеках. Вот глаза его закрываются в поисках нужного слова. Вот изящная худая рука изогнулась на белом листе бумаги. Вот вены вздулись на лбу. Все эти черты перешли к Тибо Трубадуру. Флорина, растроганная нежностью этого мужчины, открывает для себя любовь, забывает о Боге, а после изводит себя бесконечными молитвами, вымаливая прощение. Флорина познает супружеское счастье. Жозефина покраснела, начав рассказ об их первой брачной ночи, описывая, как Тибо в рубашке ложится возле Флорины в огромную кровать под балдахином, и оставила сцену на потом. Сейчас, когда он тут, в библиотеке, рядом с ней, лучше не писать об этом. Время шло. Она заметила, что незнакомец собрал вещи и собирается уходить. Пометавшись между Тибо и человеком в синем пальто, она пошла за ним к выходу, толкнув надежную дверь, охраняющую библиотеку от внешнего шума. Догнала его на оживленном проспекте. Он сидел на остановке автобуса, задумавшись и опустив голову. Она села рядом и уронила книгу. Он наклонился, поднял и, выпрямившись, узнал ее, улыбнулся. «Что же это вы все роняете?» «Да, я такая рассеянная», — он тихо рассмеялся и добавил. «Но я не всегда буду рядом, чтобы подобрать». Он произнес это таким невыразительным, равнодушным тоном, без всякого намека на шутку, просто констатировал факт. И ей стало стыдно за свою маленькую хитрость. Она не знала, что ответить. Разозлилась на себя за тугодумие, лихорадочно подыскивая остроумный ответ. Не нашла, покраснела и промолчала. «Весна, а вы все в этом пальто», — наконец решилась она, чтобы хоть что-то сказать, а то молчание становилось давящим. «Я вечно мерзну». Опять она не знала, что говорить. Подошел автобус. Он пропустил ее вперед и поднялся вслед за ней, подразумевая, что им ехать в одну сторону. «О боже, мне совсем не туда», — ужаснулась Жозефина, когда заметила, что автобус идет в сторону площади Буль. Она села, подвинулась, оставляя ему место рядом. Он на мгновение заколебался, потом все же сел рядом. «Вы студентка?» — вежливо поинтересовался он. У него был длинный нос, красиво вырезанные ноздри. «Тибо — большой нос? Это будет оригинальнее, нежели Тибо Трубадур». «Я работаю в Национальном центре научных исследований, специализируюсь по XII веку». Он одобрительно кивнул. «Хорошее время, XII век. Малоизученное, конечно». «А вы?» «Я пишу историю слез для одного иностранного университетского издательства. Невеселая тема, сами видите». «Ох, это, наверное, страшно интересно». Она тут же мысленно обругала себя. До чего идиотское замечание, совершенно исключающее ответную реплику. Тупик. В свое время это было что-то вроде кино. Способ выразить эмоции — как наедине с собой, так и на людях. И мужчины, и женщины только и делали, что плакали. Он словно втянулся внутрь пальто и задумался, замкнулся. «Правда, все время зябнет», — подумала Жозефина и решила использовать эту деталь для образа Тибо. Пусть у него будут слабые легкие. Она взглянула в окно. Все дальше и дальше от дома. Пора подумать о возвращении. Девочки вернутся из школы и удивятся, что ее нет. Подумать только, раньше всегда я ждала их дома. Внимательная, готовая накормить, помочь, выслушать. «Люблю звонить в дверь и знать, что ты ее сейчас откроешь», — говорила Зои и висла у нее на шее. «Вы часто ходите в библиотеку?» — расхрабрившись, спросила она. «Всегда, если нужно спокойно позаниматься. Я так сосредоточен во время работы, что не выношу малейшего шума». «Он женат. У него дети», — решила Жозефина. «Надо будет побольше об этом узнать». Она уже думала, как бы поаккуратнее спросить об этом, чтобы не показаться слишком любопытной. Но тут он встал и сказал: «Я тут выхожу. Надеюсь, скоро увидимся». И растерянно посмотрел на нее. Она кивнула, попрощалась: «Да, до скорого». Посмотрела ему вслед. Он шел, не оборачиваясь, словно не разбирая дороги, погруженный в себя. Ей оставалось только пересесть на автобус, идущий в противоположном направлении. Забыла даже спросить, как его зовут. Он был не слишком расположен к беседе. Для человека, который снимается для журналов, он какой-то слишком хмурый. У подъезда она увидела небольшую толпу. Сердце Жозефины упало. Что-то с девочками. Она помчалась туда и, прорвавшись сквозь группу зевак, увидела мадам Бартье и Макса, сидящих на ступеньках дома. «Что случилось?» — спросила она у соседки с третьего этажа, которая молча рассматривала их, скрестив руки на груди. «Приходили судебные исполнители, опечатали квартиру. Теперь они должны уйти. Сильно задолжали квартплату». «И куда же они пойдут?» Соседка пожала плечами. «Она-то тут при чем?» Объяснила, что происходит, и дело с концом. Жозефина подошла к мадам Бартье, которая тихо плакала, понурив голову. Встретила сумрачный, безнадежный взгляд Макса. «Вам есть куда пойти сегодня?» «Нет», — ответила мадам Бартье. «Но вы же не будете спать на улице». «А где еще?» «Но они не имели права вот так вышвыривать вас, тем более с ребенком». «Ни капельки не постеснялись». «Пойдемте ко мне, по крайней мере, на эту ночь». Мадам Бартье подняла голову и прошептала: «Вы серьезно?» Жозефина кивнула и взяла Макса за руку. «Вставай, Макс, берите вещи и за мной». Соседка с третьего этажа мрачно покачала головой и отметила: «Не ведает, что творит бедняжка, устраивает дома ночлежку. Ей это надо?» «Мама, когда уже я буду трахаться?» Ширли сказала в трубку что-то по-английски и нажала на рычаг. Она собиралась уходить. Вопрос Гэри застал ее врасплох. «Ты что, Гэри, тебе всего 16. С этим торопиться не надо». «Мне надо». Она посмотрела на сына. Да, верно, мальчик уже стал мужчиной. 1,85 м. Руки и ноги, как макаронины. Низкий голос, зачатки бороды, черные густые всклокоченные волосы до плеч. Он бреется, часами плещется в ванне, отказывается выходить из дома, если у него прыщ, выливает на себя тонны кремов и лосьонов. Недавно еще голос ломался. Должно быть странно, когда в детском теле рождается мужчина. Когда у нее росла грудь, она перетягивала ее лентой, а когда пошли первые месячные, испугалась. «Ты влюблен? Ты мечтаешь о какой-то девушке?» «Мне так хочется, мам. Я только об этом и думаю». Он поднес руку к горлу и высунул язык, изображая тем самым невыносимое желание. «Только это меня и волнует». Ей нужно быстро сложить сумки, взять такси и срочно вылететь в Лондон. Попросить Жозефину присмотреть за Гэри. Совершенно не время вести дискуссии о сексуальности подростков. «Послушай, дорогой, мы поговорим об этом, когда ты влюбишься». «А что, для этого обязательно влюбляться?» «Лучше бы да. Это не просто физиологический акт. И потом, первый раз очень важный. Нельзя делать это неизвестно с кем, неизвестно как. Ты всю жизнь будешь вспоминать об этом первом разе». «Есть, конечно, гортензии, но она на меня даже не смотрит». Во время пасхальных каникул в Кении Гэри целыми днями следовал за гортензией, как мотылёк за огнём. Она отталкивала его, крича: «Что ты лезешь, Гэри? Да чего ты приставучий? Отстань, отстань!» Ширли была потрясена. Она стискивала зубы. Неудачи Гэри испортили Ширли весь отдых. Она наблюдала за неловкими ухаживаниями Гэри и ничего не могла поделать. Однажды вечером она объяснила ему, что у него совершенно неправильный подход. Женщине нужна тайна, ее надо держать на расстоянии. Чтобы понравиться ей, нужно вызвать у нее интерес, азарт и сомнения в собственной власти. «А что интересного, если ты за ней таскаешься, как хвостик, предугадываешь все ее желания, все ее капризы? Она же тебя не уважает». «Мам, я ничего не могу с собой поделать. Она сводит меня с ума». «Послушай, Гэри, нет времени говорить об этом. Я должна немедленно ехать в Лондон. Срочное дело. Меня не будет целую неделю. Тебе придется тут самому как-то...» Гэри надулся и засунул руки в карманы своих безразмерных штанов. Из-под них показались трусы. Ширли протянула руку, чтобы подтянуть ему штаны, но Гэри оттолкнул ее. «У тебя никогда нет времени говорить об этом». «Ты преувеличиваешь, милый. Я всегда рядом, всегда готова тебя выслушать. Только именно сейчас это немного не кстати». Гэри фыркнул и ушел в свою комнату. Ширли тихо застонала от бессильной ярости. В обычной ситуации она бы села, расспросила его, внимательно выслушала, придумала какое-нибудь решение. Но что она может предложить 16-летнему парню, терзающемуся пубертатными муками? Для этого нужно подумать, а у нее совершенно нет времени. Нужно еще сложить сумку, заказать билет и предупредить Жозефину о своем отъезде. Она позвонила в дверь, открыла мадам Бартье. «Жозефина здесь?» «Да, у себя в комнате». Ширли заметила две большие сумки в прихожей и, войдя к Жозефине, спросила: «А что здесь забыла мадам Бартье?» «Ее выставили из дома и опустила их к себе на время, пока она будет искать жилье». «Надо же, как не вовремя! Я хотела попросить тебя об услуге». Жозефина положила стопку простынь, которую достала из шкафа. «Ну, говори». «Мне надо поехать в Лондон, срочное дело. Работа. Я хотела попросить тебя, можешь ли ты присмотреть за Гэри, пока меня не будет». «Ты надолго уезжаешь?» «На недельку». «Без проблем, тем более сейчас. Пора мне нарисовать на лбу красный крест». «Жози, прости, но отказаться я никак не могу. Я тебе помогу с мадам Бартье, когда вернусь». «Надеюсь, она уже уедет, когда ты вернешься. А моя книга? Через 2 месяца мне надо сдать рукопись. А я пока только на втором муже. Еще 3 ждут». Они уселись на кровать Жозефины. «Она будет спать в твоей комнате?» «С Максом. Я буду спать в гостиной, а работать в библиотеке». «Она не работает?» «Только что уволили». Ширли сжала руку подруги, шепнула спасибо. «Я уж тебя отблагодарю, не сомневайся». Когда девочки вернулись из школы, Зоя захлопала в ладоши, узнав, что Макс будет жить у них. Гортензия отвела мать в ванную и спросила: «Я надеюсь, это шутка?» «Нет». «Послушай, Гортензия, нельзя же было отпустить их спать под мостом». «Да ты сдурела, мам! От тебя ничего не требуется». «Ага, давай подвинься, чтобы дать место этим беженцам. Ты сама знаешь, кто такая эта мадам Бартье. Социальный отброс. Ты еще об этом пожалеешь. В любом случае, они не смеют заходить в мою комнату и трогать мой компьютер. «Гортензия, речь идет о нескольких днях. Девочка моя», — прошептала Жозефина, пытаясь обнять дочку. «Не будь такой эгоисткой. И к тому же это не твоя комната, а ваша Зоя. Ты меня достала с твоими замашками, сестры милосердия. Ты лузер, мамуля». Жозефина сама не заметила, как в воздух взлетела пощечина. Гортензия поднесла руку к щеке, испепеляя мать взглядом. «Не могу здесь больше жить», — прошипела Гортензия. «Не могу больше с тобой жить. Хочу только поскорее свалить отсюда. И предупреждаю тебя». Последовала другая пощечина, в которую Жозефина вложила всю свою ярость. В кухне Зоя, Макс и мадам Бартье готовили ужин. Макс и Зоя накрывали на стол, а мадам Бартье ставила воду для макарон. «Успокойся и веди себя прилично, иначе хуже будет», — процедила Жозефина сквозь зубы. Гортензия покачнулась и плюхнулась на бортик ванной. Потом недобро усмехнулась, взглянула на мать и презрительно уронила. «Какая же ты дура!» Жозефина схватила ее за рукав и выкинула из ванной. Потом села на пол, борясь с приступом тошноты. Ее едва не вырвало. Очень хотелось плакать. Она злилась на себя, что поддалась гневу. Пощечинами от ребенка ничего не добьешься. Расписываешься в своем бессилии. Вот и все. Гортензия всегда побеждает в этих стычках. Жозефина промыла водой покрасневшие глаза и постучалась в дверь комнаты Гортензии. «Ненавидишь меня, да?» «Ой, мам, хватит! Нам с тобой не о чем разговаривать. Я бы с удовольствием жила с папой в Кении, даже с Миленой. Мы с ней как-то лучше понимаем друг друга, чем с тобой, по правде говоря». «Но что я тебе сделала, Гортензия? Скажи мне, пожалуйста». «Я все в тебе ненавижу. Ты выглядишь лохушкой и говоришь, как убогая. Ты размазня, мямля. Я не могу здесь больше жить. Ты обещала, что мы переедем, а мы торчим в этом гадюшнике, в этой жопе мира, с этими отстойными людьми». «Нет у меня сейчас средств на переезд, Гортензия. Обещаю тебе, сделаю, что могу, если ты от этого почувствуешь себя счастливой». Гортензия недоверчиво посмотрела на нее и провела рукой по щеке, словно стирая обжигающие воспоминания о пощечинах. Жозефина почувствовала раскаяние и решила извиниться. «Я, конечно, не должна была тебя бить, доченька. Ты меня вывела из себя». Гортензия пожала плечами. «Да ладно, попробую об этом забыть». В дверь постучали. Зоя объявила, что ужин готов. Ждут только их. Жозефине хотелось бы, чтобы дочь сказала, что прощает ее. Хотелось обнять ее, прижать к себе, но Гортензия сказала: «Да-да, идем», и вышла из комнаты, не оборачиваясь. Жозефина привела себя в порядок, вытерла слезы и тоже пошла в кухню. В коридоре она остановилась. Ей пришло в голову, что из-за Бартье она не может больше работать ни в кухне, ни в гостиной. Куда же девать книги, бумаги, компьютер? Когда мы переедем, в новой квартире я устрою себе отдельный кабинет. Если книга пойдет, если я заработаю много денег, мы правда сможем переехать. Она вздохнула, захотела было тут же сообщить Гортензии эту радостную весть, но вовремя сдержалась. Прежде всего нужно закончить книгу. Работать она будет в библиотеке. Рядом с человеком в синем пальто. Вообще-то она уже вышла из возраста влюбленностей. Это просто смешно. Что там сказала Гортензия? Мямля, размазня. Она права. Гортензия всегда права. «А у вас нет телека?» — спросил Макс, когда она вошла в кухню. «Нет», — ответила Жозефина. «И мы отлично обходимся без него». «Еще одна мамина идея», — вздохнула Гортензия, пожав плечами. «Она отнесла телевизор в подвал. Предпочитает, чтобы по вечерам мы читали в кроватях перед сном. С ума сойти можно». Да ведь скоро Чарльз и Камила дают большой бал в Виндзорском дворце», — сказала мадам Бортье. «Мы не можем такое пропустить. Будут королева, принц Филипп, Уильям, Гарри и прочие коронованные особы». «А пойдем к Гэри», — предложила Зоя. «У них есть телевизор. Зато у нас есть интернет. Его нам помогла провести тетя Ирис. Чтобы мама работала. Это был ее подарок на Рождество. Нам даже не нужно подключаться к телефону. Это беспроводное соединение». «Никто не должен прикасаться к моему компьютеру», — проскрежетала Гортензия. «А не то укушу. Я всех предупредила». «Не волнуйся, ноутбук мне удалось сохранить», — сказала мадам Бортье. «Я купила его за гроши у воришек в Коломбе». Речь шла о подвальчике магазина радиоэлектроники, где за треть цены можно было приобрести краденые вещи. Жозефина содрогнулась. Не хватает еще, чтобы к ней заявилась полиция. «То есть у вас все забрали?» — грустно спросила Зоя. «Все. Ничегошеньки больше у нас нет», — вздохнула мадам Бортье. «Ладно, хватит плакаться», — вмешалась Гортензия. «Устроитесь на работу. Для желающих работа всегда найдется. Приятель Бабетты за сутки нашел место через агентство. Просто сходил в контору и на следующий день уже работал. Надо пораньше вставать утром, вот и все. Я вот получила подтверждение на свой запрос о стажировке. Шеф берет меня в июне на 10 дней. Он даже сказал, что если я буду хорошо работать, он мне заплатит». «Это прекрасно, девочка», — сказала Жозефина. «Сама все организовала». «Еще бы. Слушайте, ваши макароны готовы, наконец? У меня куча дел». Жозефина слила воду и разложила макароны в тарелке, стараясь, чтобы всем досталось поровну. Тут главное — никого не обидеть. Ели они молча. Гортензия взяла себе тертого сыра, никому больше не предложив. Жозефина нахмурила брови, и та парировала мрачным взглядом. «В холодильнике его полно. Пусть встанут и возьмут. В чем проблема?» Жозефина подумала, что, возможно, совершила большую ошибку, пустив к себе Бортье. Доктор Труссар назначил им на 3. Они приехали в 2:30, разодетые, как на праздник, и уселись в комнате ожидания. Это был дорогой кабинет в хорошем районе, на проспекте Клебер. Доктор Труссар занимался вопросами бесплодия. Марсель выяснил его имя в разговоре с директором одного из магазинов. «Но аккуратней с ним, Марсель. У нас получилось сразу тройня. Мы с ног сбились. Чуть всех троих сиротами не оставили». «Троих, четверых, пятерых, всех беру», — ответил Марсель. Директор магазина был явно удивлен. «Это надо именно вам?» — с любопытством спросил он. Марсель тут же опомнился. «Да нет, это для племянницы. Она так хочет ребеночка, и у меня сил нет глядеть, как она, бедняжка, страдает. Я ее воспитал. Она мне как дочь, сами понимаете». «А-а-а», — посмеиваясь, заметил директор. «Я почти поверил, что это нужно вам, и уже обрадовался. Но в нашем возрасте приятнее смотреть телек, чем нянькаться с мелюзгой. Это уж точно». Марсель с хитрым видом удалился. «Мужик-то прав. Я вышел из возраста, когда поют колыбельные. И Жозеана далеко не девочка. Лишь бы обошлось без выкидышей. Лишь бы не получился недоносок. Ох, уже представляю себе этого ребенка. Так и вижу. Гальский крепыш. Воспитаю его, как принца Уэльского. У него всего будет вдоволь. И витаминов, и свежего воздуха. Он будет заниматься конным спортом и пойдет в лучшую школу, чтобы мне пусто было». Доктор Труссар потребовал, чтобы они сдали анализы. Целая страница мелким почерком. И велел вернуться в 4 часа, чтобы пройтись по результатам. Они дрожа ожидали в приемной. Их смущали диваны и лампы, мягкий ковер, тяжелые занавески. «Глянь, Занавески висят, как яйца у носорога. «Доктор явно дерет втридорого», — прошептала Жозеан. «Больно шикарно вокруг. Попахивает шарлатанством». «Нет-нет, один мужик мне сказал, что он не из тех, кто полощет мозги. Все обычно по делу говорит». «Ох, Марсель, я что-то струхнула не на шутку. Потрогай, какие у меня руки холодные». «Возьми журнал, отвлекись». Марсель взял два журнала и один протянул Жозеане, но та оттолкнула его. «У меня сейчас нет настроения книжки читать». «Почитай, Мусечка, попробуй». И, желая показать ей пример, уткнулся в журнал. Открыл первую попавшуюся страницу и прочел. «Известно, что у женщин старше 40 лет вероятность выкидыша в 3 раза выше, чем у 25-летних. Но сейчас исследования французских и американских ученых показывают, что также имеет значение и возраст отца. Сперматозоиды тоже подвержены процессу старения. Они теряют подвижность, в них появляется больше хромосомных или генетических отклонений, ведущих к выкидышу. Риск выкидыша увеличивается на 30%, если будущему отцу больше 35 лет. Этот риск с течением времени растет, независимо от возраста будущей матери». Марсель в ужасе захлопнул журнал. Жозеана увидела, что он страшно побледнел и лихорадочно облизывает пересохшие губы. «Что с тобой? Тебе плохо?» Он с удрученным видом протянул ей журнал. Она просмотрела статью, отложила журнал и сказала: «Нечего раньше времени на уши вставать. У этого доктора в кабинете результаты наших анализов, и он нам сейчас все расскажет». «Я мечтаю о маленьком Геркулесе, а у нас бог знает, что может получиться». «Кончай, Марсель. Запрещаю тебе плохо говорить о нашем сыне». Она отодвинулась от него и сложила руки на животе, поджала губы, чтобы не заплакать. О боже, как же она хотела этого ребенка, не меньше, чем он. Она 3 раза делала аборт, не колеблясь ни секунды, а тут ей ужасно хотелось забеременеть, да никак не получалось. Она молилась каждый вечер, зажигала белую свечу перед статуей Девы Марии, вставала на колени и читала «Отче наш и Богородица, Дева, радуйся». Она уже подзабыла эти молитвы, пришлось учить заново, и в первую очередь обращалась к Пречистой Деве. «Ты мать, ты ведь тоже мать, ты сама понимаешь, что к чему. Я такого, как у тебя, и не прошу, такого, чтобы о нем говорили до сих пор. Мне бы самого обыкновенного, здоровенького, с ручками-ножками и с большим ртом, чтобы мог смеяться. Такого, чтобы обнимал меня за шею и говорил: я люблю тебя, мамулечка, и чтобы я за него в огонь и в воду. Некоторые у тебя просят каких-то навороченных вещей. Я же просто прошу, чтобы в моем животе все наконец заработало, как полагается. Пустячок, одним словом». Она сходила к гадалке, которая заверила, что у нее точно будет ребенок. «Чудесный маленький мальчик, уверяю вас. Клянусь своим даром, все так и будет». За свое предсказание ясновидящая взяла 100 евро. Но Жозеана была готова ходить к ней каждый день, лишь бы вновь и вновь слышать эти слова. Наплевать, мальчик или девочка, лишь бы ребеночек, которого можно любить, ласкать, баюкать на руках. И чем дольше он медлил с появлением на свет, тем больше она к нему привязывалась. Ей уже было все равно, бросит Марсель свою зубочистку или нет. Лишь бы был ребеночек. Они сидели молча, пока, наконец, не пришла медсестра и не объявила, что доктор готов их принять. Марсель встал, поправил галстук, облизнул губы. «Кажется, у меня будет сердечный приступ». «Погоди, сейчас не время», — осекла его Жозеана. «Дай руку, я не могу идти». Доктор Труссар их сразу успокоил. Все в порядке. И у Жозеаны, и у Марселя. Результаты достойны молодых родителей. остается только засучить рукава и приняться за работу. «Но мы только этим и занимаемся!» — вскричал Марсель. «И ничего не получается! Почему же?» — застонала Жозеана. Доктор Труссар развел руками, признавая собственное бессилие. «Я тут всего лишь на вроде механика. Открываю капот и определяю неполадки. Ставлю диагноз, все ли в порядке, все ли работает как надо. А теперь уж дело за вами. Это ведь вы у руля. Вот и ведите машину, куда вам надо». Он встал, отдал им медицинскую карту и проводил до выхода. «Но...» — начала Жозеана. Он перебил ее. «Хватит рефлексировать, иначе вам придется обратиться к психоаналитику. А это дело посложнее». Марсель посмотрел на чек. 150 евро за консультацию. Жозеана вздохнула. «За обычное заключение, что все в порядке, это все же дороговато». На улице Марсель взял Жозеану под руку, и они молча пошли вперед. Потом он остановился и, глядя ей прямо в глаза, спросил: «Ты уверена, что хочешь этого ребенка?» «Больше, чем уверена. Почему ты спрашиваешь?» «Потому что...» «Ты думал, я делала вид, что хочу его? Думал, я притворялась?» «Нет, я думал, что, может быть, ты боишься, ну и из-за твоей матери». «Я уже задавалась этим вопросом». Они замолчали. Потом Жозеана взяла Марселя за руку. «Может, мне правда сходить к психологу?» «Я даже представить себе не мог, что так трудно зачать ребенка». «А может, мы сами все усложняем? Может, если бы мы проще к этому относились, он сам появился бы, как цветочек?» Марсель заявил, что хватит об этом думать. Нужно исключить имя Марселя-младшего из разговоров и вести себя, как ни в чем не бывало. «Ни о чем больше не говорим, веселимся, ездим за город, и если через полгода ты все еще будешь плоской, как нормандская равнина, я засуну тебя в пробирку». Жозеана обняла его и поцеловала. Они остановились напротив винного магазина Николя. Марсель посмотрел в зеркальную витрину, щипнул себя за шею, состроил гримасу. «Не стоит ли мне сделать небольшой лифтинг для маленького Марселя, чтобы меня не принимали за его дедушку?» Жозеана пихнула его локтем под ребра. «Ведь договорились же, больше ни слова!» Он прикрыл ладонью свой рот в знак молчания, шлепнул ее по попе и снова взял за руку. «Столько бабок за расшифровку анализов! У него губа не дура», — заявила Жозеана. «Это все по страховке или нет?» Марсель не ответил. Он остановился перед газетным киоском, вытаращив глаза. «Эй, Марсель, да что с тобой? Где ты витаешь?» Он знаком показал, что не может говорить. «Язык проглотил?» Он тряхнул головой. «Ну и?» Она тоже стала разглядывать журналы, пока не натолкнулась на специальный номер, посвященный Иву Монтану. «Ив Монтан. Жизнь, любовь, карьера. Ив и Симона. Ив и Мерлин. Ив Монтан, отец в 73 года. Его последнюю любовь звали Кароль, а сына — Валентин». Она вздохнула, открыла кошелек, купила журнал и отдала его Марселю, который взглянул на нее с благодарностью. Вернулись они пешком. Погода была прекрасная. Триумфальная арка победоносно возвышалась на фоне безоблачного неба. Трехцветные флажки развивались на зеркалах автобусов. По-летнему одетые, с обнаженными плечами, женщины шли в обнимку с мужчинами. Марсель и Жозеана держались за руки и выглядели парочкой гуляющих, нацепивших лучшие наряды, чтобы пройтись по центру. «Мы никогда так не гуляем, как настоящие влюбленные», — заметила Жозеана. «Вечно боимся на кого-нибудь наткнуться». «Малышка Гортензия в июне будет стажироваться в нашей конторе». «Знаю», — Шаваль рассказал. «А он-то когда, наконец, отвалит?» «В конце июня. Весь аж светился, когда подавал на увольнение». Я бы раньше его спровадил, но он мне пока нужен. Надо найти ему замену». «А вот и славно. Я его вообще теперь не выношу». Марсель с тревогой взглянул на нее. Это она искренне говорит, или в ее голосе все ж прозвучало немного любви и сожаления? Он предпочел бы оставить Шаваля у себя, чтобы наблюдать за ним, как проводит время, куда ходит. «Ты правда о нем больше не думаешь?» Жузеана тряхнула головой и отфутболила ногой пивную банку, скатившуюся в желоб. «Гляди!» — воскликнул Марсель. «Легок на помине!» На светофоре, на перекрестке авеню Терн с авеню Ньель, фырчала, готовая сорваться с места, красная машина с откидным верхом. За рулем сидел Брюно Шаваль. Солнечные очки, светлая замшевая куртка, раскрытый ворот рубашки. Он напевал что-то в такт радио. Полюбовавшись своим отражением в зеркальце заднего вида, провел рукой по черным волосам, пригладил тоненькие усики, резко нажал на газ и рванул вперед, оставив следы шин на асфальте. Репортаж с бала в Виндзорском дворце показывали в субботу вечером. Они все отправились к Ширли смотреть телевизор. Все, кроме Гортензии. Она отказалась любоваться людьми в коронах, которые ходят и пыжатся, как павлины. Гэри открыл им дверь, пробурчал. «Что вы за хрень решили смотреть? Я так буду сидеть в своей комнате». Жозефина, Зоя, Макс и Кристина Бартье расположились в гостиной перед телевизором, прямо на ковре, расставив перед собой принесенные для перекуса чипсы, конфеты, хлеб, паштет и банки Кока-Колы. Жозефина подумала, что ей лучше было бы остаться дома и поработать. Второй муж все еще жив. Она так привязалась к нему, что никак не могла его прикончить. Ни за что ей не удастся закончить вовремя. Третьего надо убить быстро. Она каждый день ходила в библиотеку, но работа почти не продвигалась. Слишком много забот теснилось в ее голове. Гортензия с ней не разговаривала. Зоя на прошлой неделе два раза прогуляла школу, болтаясь с Максом Бартье по каким-то его темным делишкам. «Но мы просто ходили забирать мобильник, который украли у одной подружки Макса. Но Макс просто оставил свой портфель у друга, и я ходила с ним, чтобы его забрать». «А тебе обязательно перед школой краситься, как базарные торговки?» Милая, чудесная Зоя на глазах превращалась в развязную нимфетку. Она запиралась в ванной, выходила оттуда в мини-юбке с подведенными глазами и алым вампирским ртом. Жозефина отлавливала ее в коридоре, тащила обратно в ванную и смывала весь этот грим губкой с мылом, а та вырывалась и орала, как резаная. Гортензия с безразличным видом пожимала плечами. Она явно нажаловалась отцу, потому что в пятницу позвонил встревоженный Антуан. «Что это еще за совместное проживание с Бартье? Жозефина, я же предупреждал, держись от них подальше, это нехорошие люди». «И что дальше?» — спросила Жозефина. «Что мне оставалось? Бросить их на улице?» «Да», — сказал Антуан, — «ты должна в первую очередь думать о своих детях». Кристина Бартье целыми днями валялась в халате на диване со своим ноутбуком. Она отыскала какой-то сайт знакомств и обменивалась посланиями с распаленными самцами. Когда Жозефина возвращалась из библиотеки, она рассказывала ей о своем дневном улове. «Не волнуйтесь, мадам Жозефина, я не буду вас тут долго отсвечивать. Еще чуть-чуть повыбираю и свалю. Есть двое вполне готовеньких, которые предлагают меня поселить. Один совсем молодой парнишка, но он парится по поводу Макса, а другой постарше. Он женат, четверо детей, но готов оплачивать мне квартиру, чтобы у него была приятная компания после работы. Он сантехник. А знаете ли, копаться в чужом дерьме утомительно. Жозефина слушала и поражалась. «Но вы же ничего о них не знаете, Кристина. Вы не боитесь вляпаться в еще одну аферу?» «Ну и ладно», — отвечала ей Кристина Бортье. «Я долгие годы играла по правилам, и вы видите, куда меня это завело. Ничего нет, ни крыши над головой, ни мужа, ни работы. Зато теперь я своего не упущу, добьюсь всех видов социальной помощи и общипаю старичка». Если Кристина не отвечала на мейлы незнакомцев, она играла в покер в интернете. «Ох, тут такие бывают выигрыши! Я пока что учусь, но когда освою, буду рубиться не по-детски». Предвкушая большой куш, она множила экспресс-кредиты и катилась прямиком к полному банкротству. Жозефина была в шоке. Она бормотала какие-то возражения, которые вызывали у Кристины Бортье взрывы хохота. «Ведь вы же взрослая и ответственная женщина. Вы должны показывать сыну пример», — Кристина Бортье отвечала. «Те времена безвозвратно прошли. Конец им. Быть честной бессмысленно. Да здравствует разврат!» «Только не в моем доме», — возмутилась Жозефина. Мадам Бортье пробормотала что-то вроде: «Да уж не волнуйтесь, мы скоро с Максом от вас выметимся», и вновь погрузилась в компьютер. «А вот тут один спрашивает, есть ли у меня аксессуары. Что он этим хочет сказать? Какой-то психбольной, честное слово». Жозефина уходила работать в библиотеку с тяжелым сердцем. Каждый раз, когда она вечером возвращалась домой и вставляла ключ в замочную скважину, ее охватывал приступ паники. Даже человек в синем пальто больше не в силах был ее развеселить. «С вами что-то не так? Вы больше ничего не роняете», — сказал он ей недавно и пригласил на чашку кофе. Его безумно интересовала история религии. Он долго говорил ей о святых слезах, о слезах экстаза, вдохновения, радости, жертвенных слезах. И все эти слезы так переполнили душу Жозефины, что она расплакалась. «Я был прав. Что-то у вас случилось. Хотите еще кофе?» Жозефина улыбнулась сквозь слезы. «Да просто вы рассказываете не очень веселые истории», — всхлипнула она, отыскивая в сумке бумажный платок. «Но вы же должны все это знать. 12 век такой религиозный, такой мистический. Монастыри появляются как грибы после дождя. По деревням ездят монахи, грозя вечными муками, требуя покаяния». «Да, это так», — вздохнула она, глотая слезы, поскольку бумажного платка в сумке не оказалось. Он внимательно посмотрел на нее. Иногда она думала, что самое трудное в ее работе — необходимость держать все в секрете. Вся энергия, которую она расходовала, все идеи, которые приходили ей в голову среди ночи, не давая уснуть, все истории, которые она придумывала, всем этим ей ни с кем нельзя было поделиться. Она чувствовала себя подпольщицей, хуже того, преступницей. Чем больше Ирис говорила об их махинации, тем отчетливее ей представлялось, что она пошла по кривой дорожке. «Все это плохо кончится», — терзалась она, лежа в постели без сна. «Нас разоблачат, и в конце концов я, как мадам Бортье, окажусь на улице без гроша». «Не стоит принимать так близко к сердцу мои рассказы», — повторил человек в синем пальто. «Вы слишком чувствительны». Тут-то она и пробормотала: «Я даже не знаю вашего имени». Он улыбнулся и сказал: «Зовут меня Лука, по происхождению итальянец. 36 лет, все зубы свои, очень люблю книги, своего рода библиотечный монах». Она слабо улыбнулась ему, полагая, что он рассказал ей не все, и подумав еще, что 36 лет поздновато для манекенщика, а сама-то в 40 заделалась литературным негром. Она не решилась заговорить о снимках из журнала, Непонятно почему, но ей казалась нелепой мысль, что он может заниматься подобным делом. «А ваша семья живет во Франции или в Италии?» — расхрабрившись, спросила она. «Надо точно узнать, женат он или нет». «Нет у меня семьи», — мрачно ответил он. Она не стала расспрашивать дальше. И поговорить о нем ей сейчас было не с кем. Ширли звонила из Лондона 3 раза. Собиралась вернуться в понедельник. «Приеду в понедельник, точно, устроим праздник». «Мне сейчас не праздники нужны, а крепкий и здоровый сон. Ты не представляешь, как я устала». Началась передача. Мадам Бартье в предвкушении облизала пальцы, закинув в рот еще одну мармеладку. Вдали показались огни Виндзорского дворца. Камера приблизилась. Чарльз и Камилла у входа встречают гостей и родственников. «Ух, как красиво! Какие они лапочки! Видели, как все сверкает? Какие букеты, музыканты, обстановка! И как романтично! Они так долго хранят свою любовь! 35 лет, мадам Жозефина! 35 лет! Немногие могут этим похвастаться!» «Уж точно не вы», — подумала Жозефина. 35 секунд в интернете, и вы уже готовы жить с первым встречным. «А как зовут того мужчину с женой и 4 детьми?» — шепнула она на ухо мадам Бартье. «А Альберто, он португалец». «Никогда не разведется. Португальцы очень религиозны». «Зачем я говорю ей это? Мне же абсолютно наплевать, разведется ли он когда-нибудь или нет». «А я вот замуж не стремлюсь. Мне просто нужно жилье, а там посмотрим». «А, ну, конечно». «Не все так сентиментальны, как вы». Выпив кофе, они с Лукой, естественно, отправились на автобусную остановку. И ей пришлось сесть вместе с ним. Выходя, он попрощался и добавил «до завтра», махнув рукой. Она подумала, что теперь ей тащиться домой через весь город, встречать девочек, готовить ужин. Мадам Бартье принципиально не готовила. Она покупала супы в пакетиках, замороженные овощи, креветки и рыбное филе квадратиками. И каждый раз удивлялась, когда Жозефина принималась готовить ужин. С интересом наблюдала за ней, крася ногти кроваво-красным лаком. Зоя тут же хватала кисточку, Жозефина вырывала ее из рук дочки. «Но почему? Это же красиво!» «Не в твоем возрасте. Но я уже большая». «Вы не правы, мадам Жозефина. Мальчикам это нравится». «Она еще не в том возрасте, чтобы нравиться мальчикам». «Это вы так считаете. А девочки очень рано начинают кокетничать. Вот у меня в ее возрасте уже было 2 возлюбленных». «Мама всегда говорит, что я слишком маленькая», — ныла Зоя, косясь на красные ногти мадам Бартье. «Смотрите, мадам Жозефина, смотрите! Это королева и принц Филипп. Как он красив! Какая мощная грудь! Настоящий принц, прямо как в сказке!» «Немного староват, а?» — язвительно заметила Жозефина. Королева Елизавета была в длинном вечернем платье бирюзового цвета с черной элегантной сумочкой в руках. За ней следовал принц Филипп во фраке. «Ой, ой!» — задохнулась Жозефина. «Там, за королевой, в 3 шагах от нее! Смотрите, смотрите!» Она вскочила, но никто не обращал на нее внимания, и она подбежала к телевизору и принялась тыкать пальцем прямо в экран, в молодую женщину в розовом платье с длинным шлейфом, в сверкающих, как капельки, серьгах. Опустив голову, она медленно шла за королевой. «Видели?» «Нет», — ответили все хором. «Да вот, говорю вам, вот!» Она едва не проткнула пальцем экран. «Вот, женщина с короткой стрижкой!» Молодая женщина шла, поддерживая шлейф. явно стараясь держаться в тени королевы. «Ну да, у нее черная сумка. Очень хорошо сочетается с платьем». «Да не королева! Рядом! Гэри!» — завопила Жозефина. «Гэри, быстро сюда!» Женщина уже видна была крупным планом, хотя ее наполовину скрывала королева, улыбающаяся сквозь очки. «Вот, прямо за королевой!» Гэри вошел в салон и спросил. «Что случилось? Почему вы так кричите?» «Там твоя мама! В Виндзорском дворце! Рядом с королевой!» — завопила Жозефина. Гэри взъерошил волосы, подошел к экрану, проворчал. «Ну да, мама!» и, шаркая ногами, удалился в свою комнату. «Но что она там делает?» — закричала Жозефина ему вдогонку. «Вы из королевской семьи?» Ответа не последовало. «Мадам Ширли!» — взвизгнула мадам Бартье, не донеся до рта очередную мармеладку. «И правда, как ее туда занесло?» «Хотелось бы и мне это узнать», — сказала Жозефина, следя глазами за длинным розовым силуэтом, который уже смешался с толпой гостей. «Ну дела!» — поперхнулась мадам Бартье. «Тайны мадридского двора!» «Скорее английского двора», — тонко улыбнувшись, вставила Зоя. «Ей придется все мне объяснить», — прошептала Жозефина. Она разглядела Ширли в толпе гостей, вновь увидела ее возле королевы, долго завороженно смотрела. Неужели Ширли и правда принадлежит королевской семье? Но что она тогда делает в парижском предместье? Зачем дает уроки музыки и английского и печет пироги на заказ? Жозефина ломала голову над всеми этими вопросами. А в это время мадам Бартье, Макс и Зои прикончили чипсы, колу и конфеты, упиваясь созерцанием красивой жизни королевских семей. «Ох, Уильям что-то поправился. Говорят, у него появилась невеста. И Чарльз пригласил ее на ужин. А Гарри какой милашка! Сколько ему уже? Вот завидный жених, и он посимпатичнее Уильяма». В понедельник Ширли не приехала. Не приехала ни во вторник, ни в среду, ни в четверг. Гэри ходил обедать к Жозефине. Когда девочки осаждали его вопросами, он отмахивался. «Да вы просто обознались, это не она». «Но ты ведь тоже ее видел, Гэри?» «Не ее, а просто похожую женщину. Мало, что ли, блондинок с короткими волосами. Что она там могла забыть, сами подумайте». «И впрямь, мадам Жозефина, может, вам почудилось? Вы слишком много работаете, не высыпаетесь. Но вы же все это видели. Мне не показалось. Это была она?» «Гэри прав. Просто увидели очень похожую женщину. Такое бывает». Но Жозефина не сомневалась. Та женщина в розовом платье, что шла в тени королевы, была Ширли. Она все больше злилась на подругу. «Я все ей рассказываю, всю подноготную мою знает, а из нее самой ничего и клещами не вытянешь. Я даже не имею права ни о чем спросить. Такое ощущение, что ее надули. Все вокруг ее надувают. В голове какая-то каша. Ирис, Антуан, мадам Бартье с ее виртуальными любовниками, Ширли с ее Виндзорским дворцом, Гортензия с ее презрением и маленькая бесстыдница Зоя. Они все водят ее за нос, за дуру держат. Впрочем, дура она и есть». Гнев окрылил ее. Она, не дрогнувшей рукой, отправила на тот свет славного трубадура. Его отравили, но он успел порадоваться рождению сына. Флорине больше не нужно бороться за существование. У нее появился законный сын, наследник всех владений, Тибо-младший. Жозефина воспользовалась этим, чтобы заодно прикончить свекровь, которая начинала действовать ей на нервы своими бесконечными причитаниями. Потом она вывела на сцену третьего мужа, рыцаря Бодуэна, доброго и набожного, Будуэн хорош собой, он с удовольствием занимается сельским хозяйством, любит ходить к мессе и искренне кается. Довольно скоро он своим занудством надоел Жозефине, и она в приступе гнева решила его укокошить. Какой смертью ему умереть, а? Он ведь молодой, здоровый, не пьет, не развратничает. Он и с женой-то сожительствует скромно и добродетельно. В голову опять пришел бал в Виндзорском дворце. Тонкий силуэт Ширли, ее возможное родство с Виндзорами. И ярость Жозефины тотчас же обрушилась на кроткого Будуэна. Будуэн и Флорина приглашены на бал французского короля, который охотится в соседних владениях. В толпе нарядных гостей король замечает Будуэна, бледнеет и роняет свой скипетр. Тот катится под трон. Жестом затянутой в перчатку руки он призывает молодоженов занять место рядом с ним, чтобы выпить кубок вина. Будуэн краснеет и кладет свой меч к ногам государя. Флорина волнуется, опасается новых подарков судьбы. Неужели опять нежданная удача отдалит ее от седьмого этапа, опять отбросит назад на ее пути? О нет! Вечером они удаляются в покои, где Бодуэна убивают на глазах у молодой жены. Трое солдат врываются в комнату, хватают несчастного и перерезают ему горло. Кровь льется рекой. Флорина падает без чувств на мертвое тело мужа. Потом выяснится, что Будуэн был незаконным сыном короля Франции и мог претендовать на корону. Опасаясь, что он предъявит свои права, король решил убрать его. Чтобы утешить молодую вдову, он осыпает ее золотом, горностаями и драгоценными камнями и отправляет в сопровождении четырех рыцарей в ее родовой замок. Флорина, в очередной раз оставшись вдовой, молит небо отвратить от нее свой гнев, чтобы она могла преодолеть новые этапы послушания и смирения. «Трое готовы», — подумала Жозефина в порыве неожиданной кровожадности. И довольно хмыкнула, пересчитывая написанные за несколько дней страницы. «Гнев — отличная муза. Сколько черных значков позволяет он выплеснуть на белые листы?» «Жизнь явно налаживается», — констатировал Лука в кафетерии библиотеки. «Я в гневе, и он меня окрыляет». Он внимательно посмотрел на нее. Что-то непокорное, отважное появилось у нее в лице, придавая ей вид взбунтовавшегося подростка. «Вид у вас шаловливый и жуликоватый». «Нет, правда, иногда полезно дать себе волю. Я всегда такая благонравная. Хорошая подруга, хорошая сестра, хорошая мать. У вас есть дети?» «Две девочки. Но мужа нет. Я, видимо, не слишком хорошая жена. Он сбежал с другой». Она глупо засмеялась и покраснела. Напрасно разоткровенничалась. У них уже вошло в привычку встречаться в кафетерии. Он говорил ей о своей рукописи. «Я хочу написать историю слез для моих современников, которые путают чувствительность и нытье, которые плачут на показ, на продажу или чтобы облегчить душу, удобрить ее эмоциями. Я хочу вернуть слезам их подлинное значение, то, которое придавал им когда-то Жюль Мишле». Знаете, что он писал? «Тайна средних веков — секрет неиссякаемых слез и глубочайшего чувства. Драгоценные слезы льются в прозрачных, чистых легендах, в великолепных стихах и, поднимаясь к небу, кристаллизуются в огромные соборы, которые шпилями тянутся к Всевышнему». Он цитировал наизусть, прикрыв глаза, и мед струился из его уст. Он цитировал Мишле, Ролана Барта и отцов-пустынников, молитвенно складывая руки. Однажды вечером он повернулся к ней и спросил, Не хотите сходить в субботу в кино? В кинотеатре на улице Эколь будет старый фильм «Казана», который никогда не показывали во Франции. «Дикая река». Я подумал, пойдем, конечно, пойдем. Он посмотрел на нее, кажется, удивляясь такому энтузиазму. Она только что поняла одну очень важную вещь. Когда пишешь, нужно раскрыть все окна и двери настежь, чтобы жизнь наполняла слова, чтобы питала воображение. В субботу вечером Лука и Жозефина пошли в кино. Они договорились встретиться возле кинотеатра. Жозефина пришла раньше времени. Ей хотелось как-то освоиться и привести свои чувства в порядок, пока не появился Лука. Ей было трудно не краснеть под его взглядом. А если их руки случайно соприкасались, ее сердце начинало биться так сильно, словно хотело выпрыгнуть из груди. Он волновал ее физически. И от этого ей было как-то не по себе. Она не могла похвастаться богатым сексуальным опытом. Антуан был нежен и внимателен, но его взгляд не вызывал в ней такого шквала, такой горячей волны, как взгляд Луки. Просто мучение. Она так хотела, чтобы ничто не отвлекало ее от писания книги, но, с другой стороны, не могла устоять перед соблазном сидеть с ним рядом в темном зале. А вдруг он обнимет меня за плечи? А вдруг он меня поцелует? Главное — держать себя в руках, сохранять хладнокровие. Мне остается еще минимум месяц упорного труда. Мне нельзя отвлекаться, шашни всякие заводить. Я нужна Флорине. Жозефина поражалась, с какой легкостью она пишет. Какое удовольствие доставляет ей придумывание историй. Какое место заняла в ее жизни книга. Мысленно она все время была со своими персонажами. И ей не просто было отвлекаться на реальную жизнь. Делала вид, что внимательно слушает. В нужных местах кивала, но на самом деле едва ли могла бы повторить то, что ей рассказали. Она рассеянно наблюдала за девочками. Максом и мадам Бартье, сама же в этот момент перестраивала фразу или продумывала новый поворот сюжета. И, кстати, приняв предложение Луки, пообещала себе использовать свои чувства для описания любовного волнения Флорины, поскольку до сих пор не уделила этому аспекту должного внимания. Флорина была мудрой, прекрасной, набожной и отважной. Но прежде всего она была женщиной. «Надо бы ей все же влюбиться хоть в одного из пяти мужей», размышляла Жозефина, прогуливаясь перед кинотеатром. «По-настоящему влюбиться? До потери пульса? До исступления? Не может она всю жизнь довольствоваться уставом святого Бенедикта, да любовью к божественному супругу? Вожделение должно зародиться в ней и сжигать изнутри. А что мы испытываем, когда влюблены, когда теряем голову?» Она могла это понять, анализируя свои чувства к Луке. Жозефина достала блокнотик, чтобы записать эту мысль. Теперь у нее при себе всегда был блокнотик и ручка. Только закрыла блокнотик, как увидела подошедшего к ней Луку. Он смотрел на нее доброжелательно и спокойно. Даже чуточку отстраненно. Именно такие у них были отношения. Жозефина вздрогнула от неожиданности, уронила сумку, все высыпалось. Они принялись собирать содержимое. «Ах, наконец я вас узнаю!» — хитро улыбнулся он. «Я была мыслями в своей книге». «Вы пишете книгу?» «А от меня скрывали». «Ох, нет! Я имела в виду диссертацию, и я...» «Не оправдывайтесь, вы труженица. Это вовсе не стыдно». Они встали в очередь за билетами. Когда пришло время расплачиваться, Жозефина открыла кошелек, но Лука знаком показал, что он ее приглашает. Она покраснела и отвернулась. «Вы любите сидеть впереди, в середине или сзади?» Мне абсолютно все равно. Значит, берем поближе. Я люблю сидеть прямо перед экраном. Он снял пальто и положил его на пустое сиденье рядом с Жозефиной. Ее взволновала эта свернутая одежда рядом с ней. Захотелось коснуться ее, вдохнуть запах, почувствовать тепло Луки, залезть руками в свисающие, как крылья уставшие птицы, рукава. «Вот увидите, это история воды, опять слез? Нет, плотины. Вы имеете право плакать, если от души. Но только не крокодиловыми слезами, а настоящими слезами сочувствия». Он улыбнулся ей. Бесконечное одиночество было в его улыбке. Она подумала, что если бы он вот так улыбался ей несколько раз на дню, она была бы счастливейшей из женщин. В этом человеке все было редкостным, уникальным. Ничего обыденного или наигранного. Она так и не осмелилась поговорить с ним о его съемках для журналов. Вечно откладывала это на потом. В зале потух свет, и начался фильм. Тут же действительно появилась вода, желтая, грязная, могучая вода, напомнившая ей о крокодиловых болотах, свисающие с деревьев лианы, сухие колючие кустарники, палящее солнце. Перед ней вдруг возник Антуан, хотя она его не приглашала. Она услышала его голос, увидела его сгорбленную спину, когда он сидел у нее на кухне. Его руку, тянущуюся к ее руке, его предложение пойти поужинать вместе с девочками. Жозефина закрыла глаза, чтобы прогнать его. Фильм был хорош, так что вскоре Жозефина перенеслась на остров с фермерами. Ее покорила странная красота Монтгомери Клифта, его глаза, полные дикой и тихой решимости. Когда фермеры разбили ему лицо, она вцепилась в руку Луки. И он погладил ее по голове. «Все будет хорошо, он справится», — шептал он во тьме. Она забылась, стараясь удержать это мгновение, его руку на своей голове, его успокаивающий голос. Она ждала, приникнув к этой руке, что он притянет ее к себе, обнимет за плечи, что их дыхание сольются. Ждала, ждала. Он убрал руку. Она подняла голову и почувствовала, как к глазам поднимаются слезы. Быть так близко к нему и не иметь возможности отдаться своему чувству. Его локоть касался ее локтя, и плечо касалось плеча, но он был словно за великой китайской стеной. «Я могу плакать», — он подумает, — «это вода из фильма», и не поймет, что мои слезы вызвала эта близость. Тот краткий миг, когда он мог привлечь меня к себе, но не привлек, не поцеловал. Один острый момент ожидания, и все, напряжение спало. Я опять всего лишь добрая подруга, медиевистка, с которой интересно разговаривать о слезах, о средних веках, о монахах и рыцарях. Жозефина заплакала, сожалея о том, что она не из тех женщин, которых обнимают в полутемных кинотеатрах. Плакала от разочарования, плакала от усталости, плакала в тишине, не шевелясь, тихонько. Она удивилась, что ей удается плакать так сдержанно, глотая слезы, текущие по щекам, пробуя их на вкус, как драгоценное соленое вино, как ту воду, что текла и текла на экране, грозя унести домик фермеров и унося с собою прежнюю Жозефину, ту, которая и представить себе не могла, что когда-нибудь в полумраке кинотеатра будет плакать рядом с другим мужчиной, не с Антуаном. Она прощалась с ним и оплакивала это прощание. Мудрая, спокойная Жозефина, в белом платье выходившая замуж, воспитывавшая двух дочерей, старавшаяся делать все как можно лучше, правильно и рассудительно. Она терялась перед новой Жозефиной, той, что пишет книгу, что ходит с парнем в кино и ждет от него поцелуя. Они гуляли по парижским улицам. Она разглядывала старые дома, величественные двери парадных, столетние могучие деревья, огни кафешек, людей, которые сновали туда-сюда, сталкивались, переговаривались, смеялись. Нервы ночной жизни. Антуан всегда возвращался с таких прогулок, переполненный впечатлениями. Они так долго мечтали жить в Париже, но их мечта все уплывала, уплывала от них, как мираж. Была в этих людях какая-то жажда жизни, праздника, любви, и от этого ей хотелось танцевать. Найдет ли новая Жозефина силы протянуть руку и войти в танец? Или не решится, словно ребенок, что боится прыгнуть в морские волны? Она покосилась на Луку. Он, казалось, вновь погрузился в себя и шел молча. Не достучаться сквозь стену. А интересно, насколько жизней мы имеем право за время нашего земного существования? Говорят, у кошки 9 жизней. У Флорины было 5 мужей. Почему я не имею права на вторую любовь? Кстати, не уверена, что мне удалось внятно объяснить, как происходила торговля в ту эпоху. Я забыла рассказать о финансах. Расплачивались или деньгами, или натуральными продуктами. Пшеницей, овсом, вином, свиньями, курами, яйцами. Каждый более или менее крупный город отливал свои монеты. Некоторые ценились больше других, в зависимости от значения города. Неожиданно Лука схватил ее за руку. «Ох!» — подскочила она, словно ее разбудили. «Чуть под машину не попали. Вы и правда очень рассеянны. Я будто рядом с призраком иду. Простите, я думала о фильме». «Дадите почитать вашу книгу, когда закончите». Она пробормотала: «Да я вовсе не», и... Он, улыбнувшись, добавил: «Это всегда тайна. Всегда тайна о создании книги. И правильно, не говорите никому. Можно все испортить, если рассказать раньше времени. И потом наверняка постоянно что-то меняешь, думая, что пишешь одну историю, а получается другая. Никто не имеет права смотреть, пока не будет написана последняя фраза. Не отвечайте, не надо». Он проводил ее до дверей, окинул взглядом дом, сказал ей: «Как-нибудь еще сходим, да?» Протянул ей руку, сжимал мягко, долго, словно думал, что невежливо так сразу ее отпустить. «Ну, тогда до свидания». «До свидания и огромное спасибо. Фильм был отличный, правда». Он ушел бодрым шагом, человека, который сумел выскользнуть из ловушки долгого прощания под дверью. Она смотрела ему вслед. В ней вдруг образовалась огромная пустота. Она теперь знала, что такое одиночество. Не то одиночество, когда ты одна платишь по счетам и воспитываешь детей, а то, когда человек, который мог прижать тебя к сердцу, отвернулся и идет прочь. «Со счетами-то попроще», — вздохнула она, нажав на кнопку лифта. «Там, по крайней мере, все черным по белому». В гостиной горел свет. Девочки Макса и Кристина Бортье толкались у компьютера, что-то выкрикивая, хохоча, тыча пальцами в экран и восклицая: «Ой, и с этим, и с этой!» «Вы еще не спите? Час ночи!» Они с трудом оторвались от экрана, возбужденные, разгоряченные. «Посмотри, мамуль!» — крикнула Зоя, подзывая ее к компьютеру. Жозефина сомневалась, так ли уж ей хочется принять участие в общем ажиотаже. Она еще была под влиянием тихого, нежного вечера. Развязав пояс, она сбросила плащ на диван, скинула туфли. «Что случилось?» «Вы, я смотрю, готовы взорваться». «Ну иди же, посмотри! «Мы не можем тебе сказать. Ты должна это видеть сама, своими глазами», — серьезнейшим тоном заявила Зоя. Жозефина кивнула. Кристина Бартье кликнула мышкой. «Вам бы лучше взять стул, мадам Жозефина. Тут такое дело». «Я надеюсь, это не порнография?» — спросила Жозефина, мало веря в благоразумие Кристины Бартье. «Да нет, мам», — сказала Гортензия. «Это гораздо интереснее». Мадам Бартье еще раз кликнула, и на экране появилась фотография трех маленьких мальчиков. «Никакой порнографии, и уж тем более никакой педофилии», — рассердилась Жозефина. «Я не шучу». «Да погодите», — сказал Макс. «Посмотрите поближе». Жозефина склонилась над экраном. Двое светловолосых мальчиков и один заметно моложе с темными волосами. В парке, в бассейне, на лыжах, на лошади, дующие на свечи именинного пирога, в пижамах, с мороженым. «Ну и?» — спросила Жозефина. «Не узнаешь?» — фыркнула Зоя. Жозефина всмотрелась. «Это Уильям и Гарри». «Да, а третий?» Жозефина сосредоточилась и узнала третьего мальчика. «Гэри. Гэри на каникулах с принцами. Гэри за руку с Дианой. Гэри верхом на пони, которого под усцы держит принц Чарльз. Гэри играет в футбол в большом парке». «Гэри?» — прошептала Жозефина. «Собственной персоной», — объявила Зоя. «Ты представляешь себе? Гэри из королевской семьи». «Гэри?» — повторила Жозефина. «Вы уверены, что это не фальшивка?» «Мы нашли их среди семейных фотографий, которые выложил в интернет какой-то слуга. Не слишком-то щепетильный». «Мягко говоря», — воскликнула Жозефина. «Охренеть можно, да?» — заметила мадам Бартье. Жозефина посмотрела на экран, кликнула одну из фотографий, потом другую. «А Ширли? Фотографии Ширли нет?» «Нет», — ответила Гортензия. «Но зато она вернулась, пока ты была в кино». «Как сходило-то?» Жозефина не ответила. «Понравилось в кино с Лукой?» «Гортензия». «Он позвонил, как только ты вышла. Хотел сказать, что слегка опоздает. Бедная мамочка, ты пришла раньше времени. Ни в коем случае нельзя приходить раньше времени. Держу пари, он тебя даже не поцеловал. Женщин, которые приходят вовремя, не целуют». Она зевнула, прикрыв рот рукой, изображая, как ей скучна мамина неопытность. «А еще нельзя так очевидно краситься и наряжаться. Хитрее надо быть. Краситься так, чтобы это было незаметно. Таким вещам научить невозможно, их нужно чувствовать. Тебе, видать, просто не дано». Гортензия намеренно унижала ее перед мадам Бартье, зная, что мать не посмеет вспылить, ей придется держать себя в руках. Так и вышло. Жозефина сжала зубы, пытаясь соблюсти приличие. «У него красивое имя. Лука Джамбелли. Сам-то он тоже красивый, а?» Она опять зевнула и, подняв свои тяжелые, как занавес, волосы, добавила. «И зачем я только спрашиваю? Как будто меня это интересует. Должно быть одна из тех библиотечных крыс, которые тебе так нравятся. У него, небось, перхоть и желтые зубы». Она расхохоталась, глядя в упор на Кристину Бартье, которая пыталась не вмешиваться и явно была слегка смущена. «Гортензия, марш в кровать!» — закричала Жозефина, теряя терпение. «И вы все, кстати, тоже. Я спать хочу. Уже поздно». Они вышли из гостиной. Жозефина с такой яростью раздвинула диван-кровать, что сломала ноготь и рухнула в постель. «Сегодняшний вечер — сплошное поражение. Мне так не хватает уверенности в себе, что я ни на кого не могу произвести впечатление, ни хорошего, ни плохого. Я женщина-невидимка. Он считает меня просто добрым другом. Ему и в голову не пришло, что у нас могут быть другие отношения. Гортензия почувствовала это сразу, как только я вошла в комнату. Она унюхала мой запах неудачницы. Она свернулась калачиком на диване и уставилась на красную каемку ковра.